Глава 63. О неприятных родственных связях. Разбойников связали магическим путем. Бабетту отнесли в комнату и уложили. И Кладет, или Мари, сказала, что сразу же немного подлатала ей голову и остановила кровь. А сейчас пусть пострадавшая спит. Дальше будет видно. Сон неплохо восстанавливает силы, а из самой Кладет сейчас тоже никакого особого целителя не выйдет. Все остальные собрались в гостиной третьего этажа. Клода и его ребят накормили и отпустили работать. До заката еще можно было что-то успеть. Клод же сказал, что лучше они сейчас помогут госпоже с уборкой на первом этаже, потому что господин Марсо определенно перегнул палку. И вообще, какая муха его укусила? Или даже не муха, а кто-то посерьезнее? В этом месте Дюваль усмехнулся и пробормотал, что ему этот вопрос тоже очень интересен. После обеда Рита с Люсей принесли кофе и к нему остатки печенья и булочек, найденные на кухне. А теперь я уже хочу наконец послушать, что здесь произошло и что вообще происходит. «Мне тоже очень любопытно», — улыбнулся граф. «Хоть я уже и фактически отрекся, но это не мешает мне испытывать беспокойство за судьбу дома и его прелестной хозяйки». Рита глянула на него недоверчиво. «Что? Отрекся?» «Валя, что господин граф сейчас сказал?» «Подтвердил свои вчерашние слова о том, что он не имеет к вам претензий по поводу этого имущества, госпожа Маргарита», — усмехнулся кот. «Что? Ну, вообще-то да, он говорил тост какой-то, и часы еще звонили. А потом началось всякое, и она вообще забыла. А ведь был момент, думала потом уточнить, о чем вообще речь». «Вы передумали?» «Передумал. И буду дальше помогать вам просто из любви к искусству. Мне очень интересно, во что выльется этот проект. На что станет похож этот дом, и как будет выглядеть и работать ваш музей. С радостью посмотрю, как вы станете принимать тут гостей и открывать бал в паре с господином Валентином». «Почему со мной-то?» — изумился кот. «А с кем еще?» — изумился в ответ граф. «О, да это господин граф еще не знает, что Валик имеет обыкновение спать у нее в ногах в обличье кота». Рита усмехнулась, больше про себя, и сказала. «Обсудим позже, что вы желаете, для чего и в каком объеме». «Узнаю знаменитую хватку прекрасной дамы», — наклонил голову граф. «Ладно, это потом. А сейчас скажите мне, вы трое, откуда вы все на мою голову? Нет, это риторический вопрос. Но что за изумительные разоблачения прозвучали 2 часами ранее внизу? Не слишком ли много всего для одного дня? И происшествие с Эрминой, и нападение, и еще какая-то темная история про вас, Кладет, нашего гостя и нашего Филю». «Да, конечно», — Кладет, до того полулежавшая в кресле, села прямо. «Я расскажу. Вы помогли Филиппу в трудный момент и защищали его вчера и сегодня, как рассказал мне Донатьен. Вы должны знать все». «Но сможете ли вы сейчас говорить?» – забеспокоился Дюваль. «Смогу, Донатьен, или вот, давайте я возьму вас за руку, и мне станет легче». Она и впрямь нашла его руку на ощупь, они сидели в стоящих рядом креслах, но не смотрели друг на друга и переплели пальцы. «Я урожденная Деламот, Мари Кладет Деламот. Мои предки, наши с Филиппом предки, накопили изрядно богатств и магической силы тоже. Когда-то, давным-давно, тот наш предок, который был первым ректором магической академии, спас короля, получил графский титул, владение и принцессу Роган в жены. И с тех пор Деламотты были опорой трона, и наш дед погиб вместе с последним настоящим королем из Роганов». «А почему настоящим? Я уже не в первый раз это слышу. Настоящий Роган. А что, были и не настоящие? Самозванцы?» Влезла Рита, а потом сдала назад. «Простите, это можно и потом. Я не местная», — пояснила она изумленной Кладет. «Совсем не местная, и вашей истории не знаю, но собираюсь узнать». «Потому что нынешний император тоже Роган, но по женской линии», — усмехнулся Дюваль. «Наполеон удивил всех, когда ради наследника и ради преемственности власти развелся с первой супругой и женился на принцессе Роган, единственной выжившей из королевской семьи. И нынешний император Наполеон — младший сын того первого, и наполовину Роган». «А ваш Наполеон, он что, был магом?» «Нет, он был простец, но очень одаренный простец. Ему не давала покоя боевая магия, поэтому он стал гением артиллерии. А потом и не только артиллерии». «Вот так, ладно, это потом». Рита приглушила жадный блеск в глазах и уставилась на Кладет. Та улыбнулась. «У деда был младший брат, который не захотел идти на эшафот вместе с королем и скрылся. И появился только в тот момент, когда принадлежность к древнему магическому роду уже не считалась преступлением. Увы, ему не удалось наложить лапу на семейное богатство, потому что император взялся ревностно следить за тем, чтобы те самые древние магические роды больше не обижали. Он тоже захотел себе магическую опору трона и объявил наследником Деламотов моего отца, которому на момент смерти его родителей было 3 года. Отца воспитал герцог Саваш. Отдал сначала в восстановленную магическую академию, а потом и на военную службу. И так вышло, что на службе он пробыл до 40 лет, не помышляя о женитьбе. А потом получил серьезное ранение, вышел в отставку и прибыл в столицу. При дворе он встретил мою мать, урожденную девицу Санси. Она не была магом, но, вероятно, была прелестной девушкой, если верить портретам и фотокарточкам в нашем доме. Брак сложился без препятствий, и в положенный срок родилась я. И вот тут-то мы все впервые столкнулись с дядюшкой Жан-Жаком. Он явился к нам в дом, был прилипчив и настырен, обо всем расспрашивал, все вынюхивал. Он тоже был женат в течение некоторого времени, и у него был сын Сезар, на 5 лет старше меня. Дядюшка все время приводил кузена к нам и заставлял играть со мной, но кузену было скучно, он запирал меня в шкафу и убегал. А дядюшка выговаривал моим родителям, что они не научили меня подобающему поведению. Мой брат родился через 6 лет после меня. Пока матушка пребывала в ожидании его появления на свет, дядюшка приходил к нам часто и говорил, что непременно родится дочь. По его словам, на это все указывало. Но родился сын, и слуги болтали, что он явился поздравить отца, услышал новость, разбил бокал с лимейским вином и бросился прочь из дома, и 1/2 года не показывал носа, ни сам, ни с сыном. Потом, правда, вернулся, а я была уже вздохнула свободно, потому что противный Сезар не нравился мне ни капельки. Он по-прежнему запирал меня в шкафу, щипал, да так, что на видном месте не оставалось никаких следов, ставил подножки, а когда я падала, громко смеялся над моей неуклюжестью. Однажды дядюшка подучил сына, чтобы тот пробрался в комнату младенца и выбросил его из окна, и свалил все на няньку. Его поймали стоящим у окна с братом в руках, и матушка просила отца отказать этим родственникам от нашего дома, и отец согласился. Далее несколько раз моего брата пытались похитить во время прогулок с няньками, но ни разу это не удалось. Матушка просто не отходила от него ни на шаг. А потом однажды ночью загорелись портьеры на окне в детской, и пламя перекинулось на полок кроватки. Брата спасли, но на левой руке у него остался шрам от ожога. Отец владел целительскими умениями, но залечить этот ожог бесследно не смог. «Ожог имел форму треугольника», — пояснила Кладет. Филипп с хмурым видом закатал левый рукав рубахи и увидел старый бледный шрам в виде треугольника. «Да», — потрясенно прошептал он, — «этот шрам у меня всегда, сколько я себя помню». «Теперь ты знаешь, откуда он», — кивнула Кладет. А потом однажды утром кроватка оказалась пуста, а нянька, спавшая рядом, отравлена. Стакан с недопитым ядовитым лимонадом так и остался стоять на столике рядом, и родители так и не узнали, кто это сделал. Матушка не пережила. Она скончалась через несколько дней после пропажи, а отец разом состарился. Он даже не хотел отдавать меня в школу при академии, потому что боялся отпускать от себя. Но сам всю жизнь на службе он понимал важность хорошего магического образования, и я поступила сначала в школу, а потом и в академию. А о моем пропавшем брате мы так ничего и не узнали. На мой выпуск явились родичи. Мол, самое время примириться. Дядюшка уже изрядно дряхл и тогда прямо сказал: «Негоже распылять семейное богатство, нужно соединить их вместе и для того выдать меня замуж за Сезара». Сезар был неплохо принят при дворе, как подающий надежды молодой маг. Он владел кое-какими стихийными силами, но не в пример меньше, чем я. Правда, всей моей силы он и не осознавал. Конечно же, я не желала выходить замуж за кузена, и отец меня в этом поддерживал. Но вот только он отправился на верховую прогулку. Конская нога попала в яму, он упал и ударился головой. И умер на месте. Дядюшка мгновенно воспользовался ситуацией и получил от императора разрешение стать моим опекуном до замужества, как близкий родственник. И также получил согласие на наш с Сезаром брак. Увы, его величество не из тех, кто вникает в каждую семейную ситуацию. А дальше... Простите, дальше мне придется говорить о не слишком приятных вещах. «Переживем», — отмахнулась Рита. И взяла Кладет за свободную руку. Судя по всему, девочка настрадалась. «Когда я стала госпожой Сезар де Ламот, сейчас я понимаю, что дядюшка просто магически подавил мою волю, и я не смогла сопротивляться. Он рассказал мне все, что, оказывается, давно поглядывал на богатство де Ламотов, и теперь, наконец-то, они в его руках, потому что его сын женат на единственной наследнице тех богатств. Он приказал мне отдать все ключи от сундуков с хранящимися в семье артефактами, но у сундуков не было ключей. Они просто открываются от прикосновения законного наследника. И об этом я ему не сказала. Сказала, со смертью отца секрет утерян. Он сам ни за что не доверил бы важной женщине, поэтому поверил. Правда, он попробовал вскрыть один из сундуков топором. Но топор соскользнул, и он получил по ноге. А когда он попробовал забрать еще один из подвала отцовского дома, то просто не смог сдвинуть его с места. Сундуки остались в том подвале, все 5. И, думаю, так там до сих пор и стоят. И еще он рассказал, что исчезновение моего брата – его рук дело. Правда, он проговорился, что не убил младенца, рука не поднялась, а просто отвез далеко на юг и подбросил в некий приют. Может быть, ребенок и выжил, но не знает, кто он и откуда. Магические сокровища стояли в подвале, а деньгами он пользовался сколько мог, и все время был недоволен, что я до сих пор не родила ему внука, а я не собиралась рожать ему внука. А после того, как он однажды, будучи пьян, признался, что и к смерти моего отца приложил руку, я остановила ему сердце раньше, чем поняла, что сделала. Правда, меня не заподозрили. Он был стар, нездоров, любил выпить, а его сын очень хотел стать главой семьи и даже попытался добиться титула графа де Ламотта, но тут не преуспел, потому что титул должен был отойти моему сыну, а сына не было. Мой супруг был, мягко говоря, не лучшим из людей, и ко мне относился тоже далеко не всегда так, как подобает относиться к супруге. Я терпела, до тех пор, пока он не привел в дом любовницу, девицу без родных, без средств и, очевидно, без совести, потому что он дозволил ей рыться в моем гардеробе, носить мои фамильные драгоценности и сидеть за обеденным столом рядом с нами. А если я не желала выходить к столу, то он принимался мучить кого-нибудь из слуг. А потом я учуяла яд в пище. К счастью, я умею вычленять яды, это семейное, но ни дядюшке, ни Сезару не досталось. И я поняла, что не яд, так что-то еще, и если я хочу жить, то пора действовать. Это все случилось в праздник годовщины восшествия императора на престол. Слуг я с утра отпустила погулять, на ярмарку шествия и гулянье. Любовница Сезара отправилась куда-то в гости, а он должен был заехать за ней позже. Я застала его в гардеробной, перебирал часы и булавки для галстука моего отца. И на требование не трогать, только рассмеялся. И тогда я обездвижила его, забрала дорогие мне вещи и подожгла комнату. К тому моменту я уже знала, что именно Сезар забрался в детскую нашего дома, подлил яд в стакан, из которого пила нянька моего брата, и забрал младенца, когда она перестала дышать. И что именно он натянул трос через ту тропу, где ехал мой отец. Мне не было его жаль, поверьте. Тем более в доме больше никого не было. Он там и остался. Навсегда. А я забрала фамильные украшения, перевернула вещи в обеих спальнях, своей и Сезара, и подожгла дом еще с 3 сторон. Это был его дом, не мой. Мне не было жаль. И ушла. А дальше было сложно. Но мне удалось замести следы магическим путем и покинуть столицу, и прожить 8 месяцев у одной почтенной женщины. А уже она потом рекомендовала меня на следующее место работы. В столице у меня почти не было друзей, при дворе или еще в каких-то людных местах я не бывала, очень мало кто мог меня узнать. Но смерть мага — это всегда магическое расследование. И опытный некромант мог подтвердить, что в пламени погиб один человек, а не 2, и что этого человека предварительно обездвижили. «Не знаю, подтвердил ли», — добавила она, не глядя на Дюваля. «Подтвердил», — сказал Дюваль со вздохом. «Но мне нужно было найти новое место, и я нашла его здесь. Сначала удивительный волшебный дом, а потом молодой человек с очень характерным ожогом на левой руке. И он подтвердил, что воспитывался в монастырском приюте, а потом в школе в Фару, и не знает своих родителей». Она взглянула на Дюваля. «Вот, Донатьен, теперь вы знаете все, и можете сделать выводы обо мне». «Я сделал все выводы о вас в день нашего знакомства, Мари», — покачал он головой. «Мы познакомились в день ее свадьбы», — сообщил он остальным. «У его супруга было множество приятелей, и он позвал всех, а мы были шапочно знакомы. И вот теперь представьте, что я чувствовал, когда увидел, что прекраснейшая девушка на свете становится женой очень неприятного человека, и я не могу ничего с тем сделать. И за все это время мне досталось разве что несколько танцев на балах, когда вы еще посещали балы, Мари. И несколько встреч у общих знакомых, когда вы еще навещали каких-то знакомых. И играли на рояле, а мне казалось, для меня. А потом вы исчезли, совсем исчезли. Не нашли ни вас, ни ваших останков. Но вы нашлись сами, здесь, у госпожи Маргариты. И теперь я вас никуда больше не отпущу. Если вы не против, конечно», — вздохнул он. «О, нет», — улыбнулась она. «Я не против».